Глава 9. Анна. На следующее утро Ти-Джей ножом заострил концы двух длинных палок. «Ну что, готовы поймать пару рыбешек?» Еще бы!» Когда мы подошли к берегу, Ти-Джей наклонился и что-то поднял с песка. «Это должно быть ваше?» Он протянул мне синюю балетку. «Точно моя!» Я бросила взгляд в сторону океана. «Может, и вторую прибьет волной?» Мы зашли по пояс в воду. В то утро жара была не такой удушающей, поэтому я надела футболку Ти-Джея, а не пошла в воду в одном белье, как в прошлый раз. Подол тут же намок и облепил бедра. Больше часа мы безуспешно пытались поймать хоть что-нибудь. Но при малейшем нашем движении мелкие шустрые рыбки тут же бросались в рассыпную. «Как думаешь, может, стоит попытать счастье где поглубже?» — спросила я. «Не знаю. Рыба там крупнее, но труднее будет управляться с нашим копьем. Тут я заметила что-то в воде. «Ти-Джей, что это?» — спросила я, заслонив глаза рукой от яркого солнца. «Где?» «Там, впереди. Видишь, качается на волнах». Ти-Джей, прищурившись, посмотрел вдаль. «Ох, твою ж мать! Анна, не смотрите!» Слишком поздно. Секундой ранее до меня дошло, что передо мной. Я выронила гарпун, и меня стошнило прямо в воду. «Его скоро прибьет волной. Давайте лучше вернемся на берег», — сказал Ти-Джей. Я вышла вслед за ним из воды. Когда я оказалась на песке, меня снова вырвало. «Он уже здесь?» — вытерев рот тыльной стороной ладони, спросила я. «Ну, почти». «Что же нам делать?» «Похороним где-нибудь», — неуверенно ответил Ти-Джей. «Можно завернуть его в одно из одеял, если вы не против». Жаль, конечно, было расставаться с частью наших скудных пожитков, но надо было завернуть тело хоть во что-то, чтобы отдать пилоту последнюю дань уважения. Да и чего душой кривить, я ни за что не притронулась бы к мертвому телу голыми руками. «Пойду принесу одеяло». Это был хороший предлог, чтобы не смотреть, как труп выносит на берег. Вернувшись с одеялом, я протянула его Ти-Джею, и мы, помогая себе ногами общими усилиями, закатали тело в импровизированный саван. В нос ударил гнилостный запах. Запах разложившейся в воде плоти. И чтобы справиться с рвотными позывами, я поспешно прикрыла лицо локтем. «Мы не можем похоронить его на берегу», — сказала я. «Не можем», — покачал головой Ти-Джей. Мы выбрали место под деревом на приличном расстоянии от шалаша и принялись раскапывать руками мягкую землю. «Ну что, такой хватит?» — заглянув в яму, спросил Ти-Джей. «Думаю, да». Нам не требовалась могила побольше, потому что акулы отъели Мику ноги и часть туловища, и руку. А еще кто-то поработал над его раздувшимся белым лицом. На шее у него висели какие-то лохмотья, все, что осталось от майки из варенки. Ти-Джей подождал, пока я справлюсь с тошнотой, после чего я взялась за угол одеяла и помогла оттащить Мика к могиле и опустить в яму. Мы присыпали его землей и выпрямились. Тихие слезы катились по моему лицу. «Он умер еще до того, как мы ударились о воду», — твердо сказала я. «Да», — согласился Ти-Джей. Пошел дождь, и мы, вернувшись к спасательному плоту, залезли внутрь. Благодаря тенту внутри было сухо, но я все равно дрожала мелкой дрожью. Я натянула одеяло, теперь нам приходилось делить одно на двоих, и провалилась в сон. Проснувшись, мы отправились за кокосами и плодами хлебного дерева. Разговаривать особо не хотелось. «Вот, возьмите», — протянул мне Ти-Джей кусочек кокоса. «Нет, не могу. Съешь сам», — оттолкнула я его руку. Мой желудок взбунтовался. У меня перед глазами до сих пор стояла та жуткая картина. Изуродованное тело бедняги Мика. «Вас все еще мутит?» «Да». «Выпейте хотя бы кокосового молока», — предложил Ти-Джей. Я поднесла пластиковый контейнер к губам и сделала большой глоток. «Ну как, полегче?» «Да», — кивнула я. «Ничего. Мне просто нужно время, чтобы прийти в себя. Пойду схожу за хворостом. Хорошо. Не успел он уйти, как я почувствовала, что протекла. О, Господи. Только не это. Молясь, чтобы тревога оказалась ложной, я отошла подальше и спустила джинсы. На белой ластовице трусиков виднелось бесспорное доказательство того, что у меня начались месячные. Я кинулась к шалашу и схватила свою кофту. Затем, вернувшись в лес, оторвала от нее тонкую полоску, скатала и положила в трусики между ног. Хоть бы этот ужасный день поскорее закончился. Когда солнце скрылось за горизонтом, меня заели москиты, облепили все руки. «Вы решили, что лучше москиты, чем эта жара?» Заметив, как я отмахиваюсь от мошкары, сказал Ти-Джей. Он уже успел переодеться в фуфайку и джинсы. Я думала о своей кофте с длинным рукавом, которую я спрятала под кустом. Надеюсь, не забуду, под которым. «Угу. Вроде того».